Глава 8. Не знаю, что подействовало больше, мой тон, внешний вид, или я просто вовремя подошел, но возражать никто не стал, и все вокруг пришло в деловое русло. Я даже почувствовал себя неуютно, будто выключил музыку в разгар вечеринки. Ну, простите, ведь ковчег действительно нас ждал, и время перехода и так получилось не идеальным. Все же мы хотели успеть до захода солнца, ведь если время суток измерений синхронизировано, мы попадем туда аккурат под ночь. Но вариантов нет, уже с рассветом проход откроется всем желающим. Перемещаться целым рейдом утомляет и замедляет. Будь я один, давно бы уже бороздил просторы чего-то там. Ну да ладно, это все лишние эмоции. Слишком много потрясений за день. Добраться скорее до безопасной зоны и поспать. Лишь одного прикосновения к зеленой ауре призрачного лезвия хватило, чтобы активировать протокол перехода в новое измерение. Одно касание, и все тело загорелось ярким зеленым пламенем, а перед глазами появился вопрос о согласии с целым списком измененных положений лицензионного соглашения. И для завершения процедуры перехода в ковчег нужно было выполнить одно простое действие. Простейшее. Прыгнуть в бездну пропасти. И мы прыгнули. Не без страха, не сразу, но прыгнули. Полет оказался одновременно и недолгим, и гораздо более продолжительным, чем мы ожидали. Сложно сказать наверняка, потому что спустя секунд 10 вокруг была только тьма, а чувства притупились настолько, что даже определить, стоим мы ногами на земле или все еще падаем, было решительно невозможно. Ни запахов, ни ветра, ни чувства невесомости, ничего. Пустота и звенящая тишина стояла ровно до тех пор, пока прямо перед глазами не начали появляться системные логи. Медленно, строчка за строчкой. Внимание! Инициализация перехода. Пользовательское соглашение изменено. Наведите, чтобы ознакомиться. Принять? Да? Нет? Внимание! Ваш персонаж будет сгенерирован заново. Время ожидания 10 минут. Персонаж для конвертации обнаружен. Уровень 30. Имя Ян. Скрыто. Никнейм Спринтер. Скрыто. Место в рейтинге? Прочерк. Базовые характеристики 84. Зрение 4. Слух 3. Сила 5. Выносливость 29. Скорость 43. Иные характеристики. Интеллект 21. Рефлекс 10. Сила духа 5. Харизма 2. Карма минус 88. Скрыто. Частица сущности. 0 из 30 единиц доступно. Уникальный талант персонажа. Первое. Трусливый побег 3. Плюс 15% к скорости бега от враждебной цели. Атака по цели прекратит действие таланта. Откат 24 часа. Пассивные способности. Первое. Рожденный убегать 7. Плюс 23% к росту характеристики скорость посредством пассивного применения. Здоровый бег 2. Плюс 6% к росту всех базовых характеристик посредством пассивного применения скорости. Второе. Путь меча 5. Плюс 10% к характеристикам персонального оружия в форме меча. Раскол. Плюс 5% шанс мгновенного убийства персонажа при попадании в сердце. Третье. Второй шанс. Что мы говорим Богу смерти? Верно. Попробуй еще раз. Однократно спасает от смертельного урона. Откат после срабатывания 24 часа. Активные способности. Первое. Казнь 2. Мгновенное уничтожение неигрового персонажа. Уровень персонажа должен быть ниже уровня игрока. Цель должна быть обезоружена или парализована, или показатель здоровья ниже 30%. Откат 22 часа. Второе. Рывок 4. Удвоение показателя скорости персонажа на 4 секунды. Откат 10 минут. Небоевой навык. Шанс применить в состоянии боя 8%. Третье. Сквозь снег. Модификатор сопротивления отрицательным температурам плюс 150%. Время действия 6 часов. Откат 6 часов. Четвертое. Режим Тромбли. Временное повышение всех базовых характеристик до уровня доминирующий. Время действия? Неизвестно. Откат? Неизвестно. Пятое. Разумная сделка. Что мы говорим противнику, который нам не по силам? Верно. Я пришел договориться. Снижает агрорадиус выбранной цели до нуля и накладывает на нее неуязвимость. Уровень цели должен быть ниже уровня игрока. Шанс срабатывания вариативно. Время действия 10 минут. Откат 10 минут. Метки. Первое. Герой Арминиума. Полный иммунитет ко всем типам дебафов. Действует только в пределах окрестностей Арминиума. Второе. Отступник. Убийство духовного наставника – страшный грех, который не может быть незамечен. Текущий показатель и скорость роста характеристики силы духа снижен на 50%. Третье. Метка Тромбли. Позволяет использовать активную способность режим Тромбли. Анализ логов. Анализ поведения. Расчет изменений. Внимание! Добавлена новая метка «Охотник за головами». Корректировка скрытых характеристик. Формирование доступных классов. Успешно. Генерация персонажа завершена. Синхронизация с основным кластером игроков выполнена. Статус оплаты. Формирование рейтинга. Вход разрешен. Синхронизация 100%. Погружение успешно. Интерфейс доступен. Гаджет-помощник активен. Измерение 1. Ковчег. Регион Пайкс. Южные окрестности. Внимание! Вы прибыли в регион Пайкс. Ваш статус в регионе – гость. Внимание! Получено достижение в числе первых 1. Вы попали в число первых 100 игроков, попавших в регион. Поздравляем! Ваш статус в регионе повышен до «Уважаемый гость». Получена метка «Спаситель Пайкса». Метка «Спаситель Пайкса». Репутация с мэрией повышена до почитания. Репутация с базовыми НПС региона повышена до уважения. Внимание, ваш статус в регионе изменен. Текущий – уважаемый гость. Получаемый опыт в регионе плюс 5%. Количество доступных квестов увеличено. Внимание, доступен квест «Спасение Пайкса». Столица региона нуждается в вашей помощи. Найдите мэра и узнайте подробности. Награда вариативна. Штраф за отказ. Снижение статуса в регионе до «Гость». Метка «Изгой Пайкса». Внимание! Доступен квест «Поиск пути 1». Каждый гость региона Пайкс обладает скрытой силой. Найдите городского инструктора и узнайте свою. Награда «Открытие классовой ветки развития». Яркие строчки логов плавно затухали и возвращались обратно в темноту. Первым вернулось обоняние. Резкий запах хвойного леса приятно ударил в нос, и чистый воздух наполнил легкие. Следом вернулся слух в виде шелеста листьев на легком ветру. Не успел я сконцентрироваться на появляющихся ощущениях, как осознал, что чувствую свое тело, и, наконец, могу с уверенностью заявить, что полет в бездну закончился. Ведь я совершенно точно валяюсь на чем-то твердом и влажном. Я с трудом поднял тяжелые веки, и неизвестный мир обрел краски. Все органы чувств были активны, и мозг тщательно пытался собрать все сигналы в общую картинку. Получалось хреново. Волевым усилием я поднял тело с твердой поверхности. Ей оказалась земля, обильно усыпанная опавшими пожелтевшими листьями. Зрение предательски плыло, но с каждой секундой обретало четкость. Поэтому я не мог стоять ровно. Ноги подгибались, будто ватные. Мир вокруг кружился, даже просто выпрямиться на месте удавалось с трудом. Совсем не таким помнилось мне первое погружение в песочницу. Что-то явно изменилось, но я никак не мог уловить, что именно, помимо тормозной адаптации. Мозг отказывался соображать, как после короткого дневного сна. Внутренние часы в полете тоже отключили, ведь сейчас я не мог с уверенностью сказать, сколько времени прошло с того момента, как мы с отрядом дружно шагнули в пропасть. Минута, час, день? Дерьмовое ощущение. А ведь точно шагнул с отрядом. Память о последних событиях вернулась, и я спешно осмотрелся вокруг. Ну, как спешно? На уровне хромого пингвина, мой нынешний пик ловкости. Никого. Ни одной живой души, мертвой тоже. Позади меня красовалась отвесная скала, что тянулась выше облаков. Оттуда мы благополучно и упали. Впереди манящий самоубийц вход в темную чащу леса с 10-метровыми деревьями, что едва заметно качались по ветру и закрывали закатное солнце. Ага, закат. Либо мы падали 24 часа, либо действительно 10 минут, как и было в логах. Спросил себя, что ближе к истине по ощущениям. Кроме логики, мне ничего не отвечает. Странное чувство, когда ты понимаешь факты головой, но твои внутренние ощущения и собственное тело не могут ничего подтвердить. Буквально каждая мысль и вывод подвергаются внутреннему сомнению. Неприятно. Так, соберись. Первой мыслью было запросить помощи навигатора, но я вовремя остановился. В голове сверкнула мысль, что перегенерация персонажа могла пробудить тромбли, и узнать об этом сейчас я хотел бы в последнюю очередь. Если воскрес старикан, поболтаем позже. Тут мозг едва вспоминает, как ходить, отряда вокруг нет, а на лес надвигается ночь. Проблем достаточно и без внутреннего психоисследователя. Вместо помощи навигатора я просто вручную активировал визор и просмотрел местность на наличие союзных маркеров. Да и вражеских тоже. Но ничего не обнаружил. Вторым вариантом была внутриигровая связь. Но ни голосовая, ни чат были неактивны с примечанием «Опасная зона». «Привет, новая механика». Разбираться будем позже. Единственное, что я смог, это убедиться, что члены моего отряда онлайн и находятся в той же локации регион Пайкс. Уже кое-что. За визуальную разведку в нашем отряде отвечала снайпер Лайя, а радары обнаружения носили Мигель и Эстебан. Мы с Элли были укомплектованы минимально ради мобильности, а универсальные припасы тоже в сумках наших силачей. Кто ж знал, что отряд появится в разброс? На брифинге даже вариант такой не рассматривался. П. Подготовка. Итого, на руках у меня 2 средних аптечки, стимуляторы на буст скорости и выносливости, 2 дымовых, 1 зажигательная, револьвер и 4 десятка патронов нескольких видов, персональный меч да полный комплект черного марлина с модулем-стрелометом. Еще изобретение близнецов из рейда, электрические перчатки обратного действия. Визуально не отличаются от обычных, но при активации били током носителя, нанося минимальный урон и сбрасывая некоторые эффекты контроля. Дешево и полезно, пусть и немного отдавало мазохизмом. Пока проверял снаряжение, машинально начал делать легкую разминку. Тело постепенно возвращалось в нормальное для ИНМО физическое состояние. Как-то вяло и неохотно, но прогресс был, и я продолжил разминаться дальше. Давненько не было нужды в подобном, но это даже приятное ощущение, давно забытое с привкусом ностальгии. Активные движения разогнали кровь, ушла тяжесть в конечностях, дышалось теперь свободнее. Только сейчас обратил внимание на мерцание показателя синхронизации и нажал для получения подробностей. Выпадающее окно, которого раньше не было, выдало. Синхронизация 100%. Доступная 100%. Текущая 91%. Ага, здорово. В чем прикол песочницы, если даже ключевые механики претерпели изменения? Вот мне и синхронка на 110%. Отмотал подробные логи чуть назад и понял, что текущий показатель вырос из-за разминки и постепенно ползет вверх после пробуждения. Ладно, тело разогрел. Что еще может помочь? Прислушался к организму. Ничего, кроме сухости во рту. Командные припасы воды и еды тоже висят на Мигеле. Пользу питья проверить не смогу, а других вариантов поднять синхронизацию в голову не пришло. Надеюсь, это просто временный эффект первого погружения в новом измерении, а не головная боль геймплея. Топтаться было бесполезно. Я тут уже минут 10 кручусь на месте, и ничего не происходит. Возможно, нас закинуло в индивидуальные стартовые зоны, и, преодолев их самостоятельно, мы встретимся. Если так, то стоять никакого смысла нет. Какие варианты? Ломиться либо в лес, либо пробежать по открытой зоне направо или налево. В чащу соваться не хочется, солнце еще не полностью село, а там уже кромешная тьма из-за деревьев. Но вот видимость на открытой местности гораздо лучше, пока что. Решено. Ближайшие минут 10 трачу на разведку вдоль леса, а там по обстоятельствам. Беречь стимуляторы смысла нет. Поэтому вытянул тот, что на скорость, из рюкзака и вколол в шею. Дорогая и краткосрочная штука. Даже непривычно, что теперь могу себе позволить элитные расходники, а не бинты с аспирином. Потянулся в рюкзак ко второму стимулятору и боковым зрением заметил синюю вспышку. Каким-то чудом успел отклониться чуть влево, и смертоносный сгусток энергии пролетел в сантиметрах от моей щеки и с грохотом разорвался за спиной. Не знаю, что именно меня спасло. Рефлексы, повышенная скорость от стимулятора или большое расстояние от стрелка, но по факту я отделался лишь болезненным ожогом и легким испугом, и сходу принял единственно верное решение – сближаться. Долго находиться на открытой местности против такого меткого стрелка было самоубийством. Кем бы он ни был, но целился урод точно в голову, несмотря на серьезную дистанцию. Самоуверенный ублюдок точно знал, что я его не обнаружил. «Анализ цели», – скомандовал я на бегу. «Уже наплевать, кто там ответит, возродившийся Тромбли или знакомый навигатор. Сейчас я буду рад любой помощи». «Анализ цели запущен». Все-таки старый добрый Нави. Сейчас слышать его голос было в разы приятнее, чем когда-либо. Сразу после выстрела визор указал местоположение врага, точнее точку, откуда тот стрелял. Самая окраина леса. Без визуального обнаружения никаких маркеров не было. Еще и с маскировкой ублюдок, значит. Это плюс. Один на один для меня проблема только танки, а таким маскировка не нужна. Если доживу до сближения, победа моя. Вспышка. Выстрел из той же точки. Инстинктивно использовал рывок, не сработал, но ожидая атаки, увернуться оказалось легче. Зря опустил в откат способность. Противник не двинулся. Значит, перезарядка 4 секунды. Прикинул, что еще залп враг сделать успеет. Сбавил немного скорость и выскочил на позицию перед нападавшим. Ожидаемо увидел в 4 метрах перед собой темный силуэт человека с вытянутой рукой. Неизвестная модель винтовки разгоралась синим цветом и с идеальным упреждением ударила мне на противоход. 3, 4. Досчитав перезарядку, врубил скорость на максималку и активировал трусливый побег, лишь на миг изменив направление бега, нарушил расчеты врагу и пригнулся, насколько хватало ловкости. Сгусток энергии на этот раз полетел на уровне груди. Перестал выпендриваться, значит. Смертоносный выстрел частично прожег бок по касательной, вызвав приступ боли и съев пару десятков процентов здоровья. Неприятно, но терпимо. И теперь снайпер точно не жилец. Я сблизился и использовал многократно отработанную тактику. Первая атака мечом диагонально сверху. Единственное, что успел сделать враг, это беспомощно вскинуть свободную от винтовки левую руку, пытаясь защитить голову. Предсказуемо. Уже готовлюсь смещать вес тела вправо и инерцией уходить в бок, продолжая привычную комбинацию ударов. Как все планы, нарушил стальной звон, что эхом разнесся по темному лесу. Вместо податливой плоти меч врезался во что-то сверхпрочное и отскочил назад. Неожиданная преграда сбила с ритма, и я под собственным весом неуклюже замер аккурат перед врагом. Будто я по Аполлону Арона долбанул. Что за хрень? Броня? Воспользовавшись моим замешательством, снайпер ударил меня в грудь с ноги. Я навзничь грохнулся на землю. Хруст моих ребер был слышен всем лесным жителям в округе. Дыхание перехватило, и вместо воздуха изо рта вылетала лишь кровь. Дезориентация, оцепенение, внутреннее кровотечение, болевой шок. Иконки дебафов мельтешили одна за другой. Зрение плыло, визор был залит красным, в груди адская боль, будто легкие вырвали наружу. Дерьмо, сколько же у него силищи, все-таки танк. Только сейчас, под заревом разгорающегося за спиной пожара от выстрела, мне удалось рассмотреть оппонента, и все встало на свои места. Не танк, хуже. Грёбаный робот. Изогнутые под неестественным углом металлические ноги перетекали в непропорциональный монолитный корпус с двумя длинными механическими конечностями. Один из тонких отростков монстра медленно вытянулся в мою сторону и устрашающе разгорелся синим пламенем. То, что я ошибочно принял за винтовку, оказалось полноценной рукой этой машины для убийств. От такого я точно не увернусь. Интересно, если бы вытянутая прямоугольная рожа со вставленным круглым оптическим модулем наполовину башки имела рот, робот бы сейчас ухмылялся? Вспышка, выстрел.